Нам надо сейчас же провести собрание. Не для шуточек. Не для того, чтобы хихикать или сваливаться с бревна. Малыши на кувыркающемся бревне хихикнули и переглянулись. Не для того, чтобы остроумие показывать. И он поднял рог и с натугой искал словцо похлеще «умничать». Совсем не для этого всего, а чтобы поговорить на чистоту. Он немного помолчал. Вот я шел я один и думал. Я знаю, что нам надо. Нам надо поговорить на чистоту. Ну и вот сейчас я сам скажу. Он опять помолчал и привычно смахнул волосы со лба. Хрюша на цыпочках подошел к треугольнику, покончив с неудачной демонстрацией. Ральф продолжал. «Собраний у нас хватает. Всем нравится говорить, собираться, всякие решения принимать, но мы ничего не выполняем. Вот решили носить воду из реки в кокосовых скорлупах, накрывать ее свежими листьями. Ну и сперва так и было. Теперь воды нет, скорлупы сухие, все на реку ходят пить». Пронесся гул, все соглашались с Ральфом. «Конечно, из реки тоже можно напиться. Что тут плохого? Я и сам-то лучше стану пить там, ну, где водопад, вы знаете, чем из старой кокосовой скорлупы. Но ведь мы же сами решили носить. И не носим. Сегодня было только две скорлупы с водой». Он провел языком по сухим губам. «Теперь про шалаши, про убежище». Снова поднялся и стихнул гул. «Спите вы почти все в шалашах. Сегодня, кроме Эрики Сэма, которые у костра дежурят, все в шалашах будут спать. А кто их строил?» Тут уж собрание расшумелось. Шалаши строили все. Снова Ральфу пришлось помахать рогом. «Погодите вы. Я спрашиваю, кто все три шалаша строил? Первый мы строили все. Второй строили вчетвером, а последний только мы с Саймоном. То-то он и шатается. Погодите, ничего смешного. Он развалится, когда опять польет дождь. А тогда нам будут нужны все три шалаша». Он умолк, откашлялся. «И еще одно. Мы решили, что уборная у нас будет там, в тех скалах за бухтой. Что ж, очень даже правильно. Волны сами обмывают эти скалы. Это и малыши знают». Кругом опять стали хихикать и переглядываться. «А теперь где хотят, там и присаживаются. Возле самых шалашей, прямо на площадке. Вы, малыши, если у вас схватит живот, когда рвете фрукты...» Собрание ревело. «Я говорю, как прихватит, вы бы хоть от фруктов подальше, а то грязь и безобразие». Снова поднялся смех. «Я говорю, это безобразие». Он подергал на себе серую задубевшую рубашку. «Безобразие! Если прихватит, надо в скалы бежать, ясно?» Хрюша потянулся за рогом, но Ральф затряс головой. Он обдумал свою речь пункт за пунктом. «Надо всем нам снова ходить к этим скалам, а то грязно очень». Он умолк. Предчувствуя взрыв, все затаили дыхание. «И еще. Насчет костра».